Глава пятая. Как оденется она завтра? В чем поедет в метрополь? Варя представила себя рядом с Викой. Девочка в вытертой кофте. Все, что у нее есть, старомодно, уродливо. А чулки, а туфли. Она рылась в шкафу, одевалась, раздевалась. Только старое синее платье сидело прилично. Бульдожки на высоком каблуке придется снова просить у Зои. Ничего не поделаешь. Вика была в платье, сплошь расшитом бисером. Впереди чуть ниже колена, сзади ниже икры, и один бок чуть ниже другого. Платье плотно облегало грудь и талию. Высокое, белокурое, эффектное, с гладкой кожей и большими серыми глазами. Она сняла платье, осталась в белье цвета чайной розы, сидела раздетая, меняла прическу, не торопилась, хотя встреча назначалась на 7, а время приближалось к 8. Звонил телефон. Шли сложные переговоры с Виталием. Он никак не мог найти Эрика, предлагал приехать к нему. Вика объявила, что им и здесь прекрасно. Было бы прекраснее с тобой, но, к сожалению, ты должен дежурить у телефона. Вика все еще сидела перед трильяжем в одном белье. Ленка Будягина бывает у вас? Не была с Нового года. К Юрке ходит? Не видела. Юрка легавый, терпеть его не могу. Вика повернулась на своем вращающемся пуфе, гневно посмотрела на Варю. Так в их доме не говорят. Вика, ее брат, их отец, весь их круг приняли действительность как данность, как неизбежные условия существования. Форма этого приятия проста. Уважительная сдержанность. Никаких двусмысленностей, никаких анекдотов, намеков. Слишком хорошо известно, чем они кончаются. Варя, запомни хорошенько. Я познакомлю тебя с людьми. Положение, которое они занимают, ко многому обязывает. Тебе придется взвешивать свои слова. А что я такого сказала? Вика не хотела повторять слово «легавый». Не она его произнесла. «Твои эпитеты отдают улицей». Варя вспыхнула. «А я на улице выросла. Ты меня не поняла. Я не о вульгарности. У меня такой мысли не было». Но от некоторых вещей и от некоторых слов лучше подальше. Юра занимается своим делом, а мы с тобой в этом не разбираемся. Варя молчала. Где уж ей разбираться? Разве что в тюремных очередях. Но Вика права. Здесь новый, незнакомый мир, и надо держаться по-другому. Просто я не люблю Шарока, он так смотрит, противно. Вика обняла ее. «Ты умница! Жизнь коротка, банальные слова, но доля истины в них есть, а остальное нас не касается, правда?» Когда Варя пришла к Вике, в квартире стояла тишина. Часов в 9 дом ожил, послышались голоса, шаги в коридоре, хлопанье дверьми. Вика не обратила на это никакого внимания. Здесь каждый живет своей жизнью. Никому нет дела до другого. Даже Вадим ни разу не заглянул к сестре. И Варя сравнивала это со своей коммунальной квартирой, с комнатой, где она жила вместе с Ниной, под ее нудным, обременительным контролем. В 10 часов позвонил Виталий и попросил их через 15 минут, не позже, спуститься к подъезду. Вика неторопливо поправила прическу, снова подмазала губы, надела свое платье, расшитое бисером. Эрик оказался высоким, стройным молодым человеком с гладко зачесанными назад блестящими черными волосами. По костюму и по тому, как костюм сидел на нем, было видно, что иностранец. Он вышел из машины, открыл Вике и Варе дверцу с галантностью принца, приглашающего пастушек войти в карету. Затем сел за руль и всю дорогу не проронил ни слова. У метрополя помог девушкам выйти из машины. Очередь у входа в ресторан расступилась. Швейцар в форме с галунами открыл перед ними дверь. Возник метрдотель в черном костюме. В переполненном зале сразу нашелся свободный столик. Официант расставил приборы. Со швейцаром, гардеробщиком, метрдотелем, официантом разговаривал Виталий, но Варя видела, что все стараются ради Эрика, и больше всех сам Виталий. Как свой здесь человек. Виталий просмотрел меню, посоветовал, что заказать. Официант с блокнотом и карандашом в руках записывал. Вика преобразилась. Очередь у ресторана, швейцар, гардеробщик, отсутствие мест, внимание метрдотеля, услужливость официанта — ничто ее не касалось. Из своего короткого прохода по залу она устроила триумфальное шествие. Направленные на нее взгляды должны свидетельствовать о ее красоте и тем усилить впечатление, которое она хотела произвести на Эрика. Она шла, глядя прямо перед собой. Никаких знакомых, которые могли бы скомпрометировать ее фамильярностью, сегодня она сама решит, с кем будет общаться. Сев за стол и обведя зал равнодушным, ничего не пропускающим взглядом, она кивнула миниатюрной блондинке, сидевшей с плотным, низкорослым японцем в темных очках. «Узнаешь Ноэми?» Как и тогда, на Арбате, она держалась с Варей, как с близкой подругой. Варя понятия не имела о Ноэми. Слышала только, как час назад Вика договаривалась с ней встретиться в метрополе. Потом показала на хорошенькую китаяночку. «Смотрите, и Сибилла здесь». Следя за тем, как официант расставляет приборы, Виталий объяснил Варе и Эрику, что Сибилла Чен, дочь китайского министра иностранных дел, знаменитая танцовщица, начинает завтра гастроли в Москве, продолжит их в Ленинграде, затем отправится в турне по Европе и Соединенным Штатам. Он назвал еще несколько артистов. Главный съезд через полчаса, когда кончится спектакль. С 11 начнет играть Теа-джаз Утесова. Без самого Утесова он в ресторанах не поет. Многие девушки были с иностранцами. Варя знала, они дарят им модные тряпки, катают на автомобилях, женятся на них и увозят за границу. Варю иностранцы не интересовали, но этот ресторан, фонтаны, музыка, знаменитости кругом, не к тому ли стремилась она из своей тусклой коммунальной жизни? На крахмаленные скатерти и салфетки, сверкание люстр, серебро, хрусталь, метрополь, совой, националь, гранд-отель. Коренная москвичка, она только слышала эти названия. Теперь наступил ее час. Девочка с арбатского двора, цепкая, наблюдательная, она все заметила. И как смотрят на нее мужчины, и как скользят мимо взглядом женщины, не принимают всерьез, потому что плохо одета. Ничего, они по-другому посмотрят на нее, когда она придет сюда, одетая пошикарнее многих. Каким способом удастся ей добыть наряды, Варя не задумывалась. Она не будет продаваться иностранцам. Она не проститутка. И не все здесь такие. Вон через столик компания... Одна бутылка на всех, денег нет, пришли потанцевать. Найдет и она свою компанию. Обсуждали вина. Виталий советовал «Шато и Кем», но Вика потребовала «Барзак». И о таком вине Варя слышала впервые. Эрик предпочел рюмку водки и икру. Вежливая улыбка не сходила с его лица, он прилично говорил по-русски, хотя и с легким акцентом, иногда напрягался, вспоминая слова. Его отец, швед, владелец известной телефонной фирмы, устанавливает какие-то особенные средства связи на наших заводах, и вот Эрик — инженер, представитель фирмы отца. Его мать родилась в России, в Прибалтике. Научила Эрика русскому языку. Даже отец знает русский. Их фирма еще до революции устанавливала первые в России телефоны. Варя улыбнулась. Сказала, что скандинаву полагается быть голубоглазым блондином. Также серьезно Эрик объяснил, что его бабушка по материнской линии грузинская княжна, вышедшая замуж за остзейского барона, генерала русской службы. Он назвал его фамилию. Что-то из викторин, которые любила отгадывать Варя. В ее классе учились потомки старинных дворянских фамилий. Это были мальчишки и девчонки из Сивцева, Вражка, Гагаринского, Староконюшенного и других арбатских переулков. А родословная Эрика проходила не только через века, но и через страны. Она была причудлива, как сама история, разбивающая старинные роды и раскидывающая по свету их осколки. «Вы сразу не оборачивайтесь», — наклоняясь к столу, тихо проговорила Вика. «Потом посмотрите. Сзади нас, справа, второй столик, сидят двое, итальянец и с ним девушка». Все по очереди, как бы между прочим, оглядели столик. Там сидел итальянец, и с ним высокая, худая девушка с марсианским лицом, громадные глаза и очень белая кожа. — Нина Шереметьева, — объявила Вика. — Из тех? — поднял брови Эрик. Заметив интерес Эрика к графине, Вика ответила: — из тех, но не из главных, из захудалых. Была замужем за фотокорреспондентом, потом за актером, потом актер вернулся к жене, и интересно, чем кончится авантюра с итальянцем, — добавил Виталий. Вика спровоцировала эти разоблачения. Теперь, когда они были сделаны, сочла нужным продемонстрировать такт. Ну, знаете ли, вокруг хорошенькой женщины всегда сплетни. Притушили свет, прожекторы осветили фонтан, заиграл оркестр. На Варю смотрел мальчик, небольшого роста, с лицом херувима. Правильный, чуть удлиненный овал лица, высокий лоб, аккуратно уложенные каштановые волосы, прямой коротковатый нос, добрые, улыбающиеся голубые глаза. Костюм, рубашка, галстук, ботинки — все безукоризненно, безупречно, даже чересчур. Ни морщинки, ни пылинки. Мальчик с пасхальной открытки. Варя решила, что он актер. Таким красивым и элегантным мог быть только актер. Танцевал он просто, без фигур, выкрутасов. Это и есть последний стиль. А Виталий танцевал по-старому. Варе было стыдно танцевать с таким пожилым кавалером. Херувим улыбнулся ей не нахально, а так, по-компанейски, мол, хорошо танцуем. В метрополе. Видно, свой парень. Никакой не иностранец, немного пижон и ресторанный завсегдатый. Музыка смолкла. Все пошли к своим местам. Херувим прошел рядом с Варей, опять улыбнулся ей, усадил даму, поблагодарил и отправился к своему столику на той же стороне, где сидела Варя, только ближе к фонтану. Было не совсем понятно, сколько человек и кто именно сидит с ним за столом. Подходили молодые люди, присаживались. Одни оставались, другие отходили, подходили новые. Херувим и единственная девица за столом, хорошенькая веснушчатая толстушка, из тех, на кого весело смотреть, не пропускали ни одного танца. Толстушка танцевала с кем-нибудь из их компании, Херувим приглашал разных девушек. И когда оркестр заиграл румбу, он очутился возле столика Вари, сделал общий поклон и, обращаясь к Виталию, попросил разрешения пригласить его даму. Эту просьбу Варя сочла простой ресторанной формальностью, она сама вправе решать, с кем ей танцевать, поднялась и пошла впереди Херувима в круг. Румбу он танцевал тем же шагом, что и фокстрот. Шаг, глиссад, шаг, глиссад. Варя и с плохими партнерами танцевала прекрасно, а уж с таким. — А я вас знаю, — сказал он, улыбаясь. У него были белые-белые зубы, но при улыбке видно, что один зуб скошен. Способ знакомства — интригой. Задают наводящие вопросы и получают желаемые ответы примитивно. Варя сделала легкую гримасу, мол, знаете, прекрасно. Вашу подругу зовут Вика. Варя ответила той же гримасой. Почему ему не знать Вику? Здесь ее, наверное, все знают. Вы живете на Арбате, — продолжал он, улыбаясь и опять обнажая в улыбке косой зуб, отчего его улыбка становилась еще милее, и голос у него был красивый. Знаешь, что Вика живет на Арбате, об этом нетрудно догадаться. А другую вашу подругу зовут Зоя. Херувим торжествующе улыбался. Играли, играли, а вот он и выиграл. Варя отстранилась, посмотрела ему в лицо. Значит, это не интрига, не игра. Где же он видел ее с Зоей? Откуда вы ее знаете? Его загадочная улыбка означала, что он многое знает, но просто так не скажет. Теперь ее очередь открываться. Меня зовут Лева, а вас? Варя. Позволите пригласить вас на следующий танец? Пожалуйста. Она вернулась к столику одновременно с Викой и Эриком. Виталий сидел, не танцевал. Варя, прогуляемся, позвала ее Вика. Женщины мазали губы, пудрились, причесывались. Уборная походила на филиал парикмахерской. Какая-то женщина пришивала пуговку на кушак. Иголки и нитки были у служительницы, раздававшей салфетки, ей бросали мелочь. — Как же так? — спросила Вика. — Ты пришла с нами. А танцуешь с кем попало. Неужели не понимаешь? — Но Виталик разрешил. — Он разрешил. Тебя пригласить. А ты должна была отказать. В какое положение ты поставила меня? Что подумает Эрик? Все будут подходить к нашему столику. Увидели девочку, которая никому не отказывает. А если я не хочу танцевать с Виталиком? Тогда приходи с теми, с кем ты хочешь танцевать. Но раз ты пришла с нами, танцуй с Виталием, с Эриком. С нашими общими знакомыми, в конце концов. Но танцевать с кем попало? Он, между прочим, никто попало. Он, между прочим, тебя знает. Да, он меня знает. По имени. И я его знаю. Левочка. Все его тут знают. Она презрительно скривила губы. Чертежник из проектной мастерской. Вот откуда он знает Зою. Зоя тоже работает в проектной мастерской. Там он ее и видел. Она заходила к Зое. Запомнил. А она думала, актер. Ну и что ж, тем лучше, что чертежник. Она сама собирается стать чертежницей. Ресторанный танцевальный мальчик, продолжала Вика. Прилипала при одном бильярдисте. Пьет и ест за его счет. Если он тебе нравится, можешь в следующий раз прийти с ним, танцевать с ним и его друзьями, но сегодня будь добра, не ставь меня в идиотское положение. Они вернулись в зал. Эрик и Виталий поднялись, пододвинули стулья, помогли сесть. Лева сидел за своим столом, но уже не спиной к Варе, как сидел раньше, а лицом к ней. И когда заиграла музыка, вопросительно посмотрел на нее. Варя чуть заметно отрицательно качнула головой. Лева направился к другому столику. Вика пошла с Эриком в круг. Варя сказала Виталию, что ей не хочется танцевать. Вечер был испорчен. Виталий дулся на Вику. Он честно организовал Эрика, а ему что подсунули? Туманно рассуждал об эгоистах, использующих порядочных людей в своих интересах. Вика делала вид, что не понимает его намеков, а Варе на этого Виталика было ровным счетом наплевать. Из ресторана вышли около 3 ночи. Виталий предложил ехать к нему, послушать пластинки. Вика объявила, что устала и поздно. — Ты как? — спросила она Варю. — Мне давно пора быть дома. Эрик сказал, что он шофер и готов выполнить любое приказание. Виталий в машину не сел. Он живет рядом, на улице Горького, и прекрасно дойдет пешком. Большое спасибо за приятный вечер. Вика насмешливо помахала ему рукой. В общем, Вика осталась довольна Варей. На такую можно положиться, не дешевка, не пустышка, хорошая, чистая девчонка. Отсвет ее наивности будет падать и на Вику. Именно такая спутница ей нужна. Они и смотрятся в паре классически. Блондинка и брюнетка, одного роста, обе красивые, ее только приодеть, причесать, привить хорошие манеры. С Эриком они договорились встретиться завтра в Национале. Она придет с Варей и еще с одним своим приятелем, известным архитектором, получившим недавно первую премию на каком-то конкурсе. Эрик обрадовался, имя было ему знакомо. Собиралась ли Вика выйти замуж за иностранца и уехать с ним, как к тому стремились другие метропольские девицы? Она еще не решила. Она выросла в неприятии всего этого. С детства был невыносим хам, поселенный за стеной в их комнате, устанавливающий свои порядки в коридоре и на кухне. Замызганный рабочий, являющийся под утро с ночной смены, превращающий ванную в грязную лужу и видящий в ее отце, владельце квартиры, недобитую контру. А ее отец, профессор с мировым именем, вынужден был получать гонорары мукой, повидлом, слипшимся монпансье. Даже это скрывали от соседей, чтобы не прослыть буржуями. Незабываемая пора детства. Теперь все изменилось. Квартиру вернули, гонорары у отца баснословные, снабжение по высшей категории. В доме собираются знаменитости, все у нее есть, туалеты, косметика. И здесь неплохо ей, одной из первых красавиц Москвы. Но что дальше? Профессор? Народный артист, крупный начальник, разводы, алименты. А молодые начинают с нуля, с 400 рублей. Не ее стиль привести нахлебника в дом. Правда, появилась новая элита, летчики, авиационные конструкторы. Их ласкает правительство, им дают прекрасные квартиры, пайки, оклады, часть даже бонами на Торгсин. Водопьянов, Каманин, Доронин, Лепедевский, Ливаневский, Молоков, Слепнев — самые знаменитые в Москве фамилии. Но где они, эти летчики? Наверное, женаты. Где эти таинственные авиаконструкторы? В общем, ничего не решено. Во всяком случае, не японец, даже не американец слишком далеко, не немец, перец, там беспокойно. Родовитый англичанин, богатый француз, даже легкомысленный итальянец, то есть Париж, Рим, годится швед, потомок спичечного короля, голландец, потомок нефтяного. Они только числятся шведами и голландцами, а живут в Лондоне и Париже. Стать женой Эрика, девчонки умрут от зависти. Для них турецкий шашлычник уже принц. Во всяком случае, в ресторан можно ходить только с иностранцами. Обслуживают, угождают, на валюту все есть, чувствуешь себя человеком. Она пойдет завтра днем в Националь. Не знает, поднимется ли потом к Эрику. Можно отговориться присутствием Вари, оберегая ее скромность, она выкажет собственную добродетель. И вот Вика и Варя сидят в ресторане «Националь» за маленьким столиком. С ними Эрик и известный архитектор Игорь Владимирович, худощавый, лет 35, с нервным лицом и тихим голосом. Варя слышала о нем по радио. Вика называла его просто Игорь. Длинный зал с маленькими столиками на 4 персоны. Официантки разносят чай. На подстаканниках монограмма ресторана «Националь», на сахарницах и бисквитницах тоже пирожные, вино. Все чинно, спокойно, достойно. Варя увидела нескольких вчерашних посетителей метрополя. Ноэми с японцем, Нину Шереметьеву с итальянцем, веснущатую толстушку, но без Левы. Женщины были не в длинных платьях, а в коротких, дневных, многие в костюмах. На Ноэми был костюм цвета кардинал с замшевым кушаком и серебряной пряжкой, на плечиках жилета вставки вроде погонщиков. Говорили о музыке и балете. Эрик рассказывал о Стравинском, Дягилеве, Павловой, называл русских музыкантов и артистов, живущих за границей. Варя любила музыку, ходила с девочками в консерваторию, но когда Игорь Владимирович спросил, какую музыку она любит, ответила: «Громкую». Игорь Владимирович и Эрик засмеялись. Вика тоже засмеялась, потому что засмеялись они. Заиграл оркестр. Скрипка, виолончель, пианино, труба и ударник танцевали на маленькой площадке перед оркестром. Игорь Владимирович танцевал не как профессионал, как Левочка. Но хорошо, на них обращали внимание, он был известен, его знали в лицо. Толстушка улыбнулась Варе, дала понять, что узнала, что в их компании ее заметили. — Вы прекрасно танцуете, — сказал Игорь Владимирович. — С вами очень легко. — С вами тоже. Игорь Владимирович держался так, как пожилой воспитанный человек держится с юной девушкой, но Варя чувствовала, что нравится ему. Вика танцевала с Эриком. Он пригласил ее потом зайти к нему в номер. Отказываться было нерасчетливо. Видится уже четвертый раз. Дальше тянуть нельзя. Немалую роль в этом решении Вики сыграл и кардинал Ноэми. Такой костюм! А у Вики, кроме вечернего платья с бисером, ничего настоящего нет. Снимает фасоны с туалетов, которые привозят из-за границы жены наших дипломатов, и потом шьет у московских портных. А что они могут шить? Надо решаться. Сегодня. Не ночью, а сейчас, поддавшись чувству. Их разговор — хорошее начало. Кроме увлечения, это еще тоска по интеллигентному человеку. А входить в номер днем никому не запрещается. Но как быть с Варей? Взять ее в номер, потом отправить неудобно, ясно, для чего осталось. Отвезти домой, а самой вернуться еще хуже. Она предложила обменяться кавалерами и, танцуя с Игорем, попросила проводить Варю. «Мне надо к портнихе». Варя прелестная девочка, но когда возникает портниха, то самым лучшим подругам следует держаться врозь. Они вышли из «Националя». Игорь Владимирович предложил: «Прогуляемся по Александровскому саду, если у вас есть время». Вход в сад почему-то загородили скамейкой, хотя было еще не поздно. «Преодолеем это препятствие». Игорь Владимирович отодвинул край скамейки, и они пошли вдоль металлической решетки, мимо высоких лип и подстриженных кустов, по мокрым от дождя дорожкам. Вечер был теплый. Еще не стемнело. На выступах Кремлевской стены светлели отблески заката. «Когда-то здесь протекала Неглинка», — сказал Игорь Владимирович. «Потом устроили пруды, а уж потом сады. Их проектировал Бове, великий зодчий». «Был такой», — подтвердила Варя насмешливо. Помня ее ответ о музыке, он примолк. «Манеж», — продолжала Варя, — «малый театр построил. Большой театр после пожара, фасад ГУМа, что еще? Триумфальную арку, первую градскую больницу, дом князей Гагариных на Новинском бульваре. Откуда вы это так хорошо знаете? Я училась в школе с чертежно-конструкторским уклоном, мы проходили. Он сказал, у вас необычный разрез глаз, они подняты к самым вискам. Во мне есть татарская кровь. Нет, — возразил он, — у вас не монгольский разрез. Такие глаза, как у вас, встречаются на персидских миниатюрах. А татарских миниатюр не существует, — сказала Варя. Оба рассмеялись. Потом он сказал, — мне жаль, что вы любите громкую музыку. Я люблю тихую. Я люблю хорошую музыку, — ответила Варя. Вдали возникла фигура сторожа. — Сейчас нас прогонят отсюда, — спросила Варя. — Объяснимся, — ответил он мужественно. — Лучше удерем. Перескакивая через лужи, они побежали к выходу. Вслед им раздался свисток, но они уже отодвинули скамейку и выскочили из сада. — Спасены! — объявил Игорь Владимирович. Она запрыгала на одной ноге, прислонилась к ограде, сняла туфлю. — Промочили? — он наклонился к ней. — Хуже, чулок полез. Он стоял возле нее, не зная, что делать, огорченный ее огорчением, а она расстроилась. Единственная пара приличных чулок. Он поднял ее туфельку, вынул носовой платок, вытер туфлю внутри и снаружи. Она стояла, опираясь о решетку сада. — Какой у вас номер? — 35-й. Варя надела туфлю. — Все хорошо, можем идти. Они пошли к остановке. — Вы разрешите вам позвонить? — спросил он, когда Варя поднялась на ступеньку трамвая. — Пожалуйста.